Обращение к Богу. Клятва – это священное действо, и поэтому в нее входит обращение к высшей силе, которая призвана сыграть роль арбитра и, более того, оправдать наказание для тех, кто дал ложную клятву. Здесь, а также в большинстве других текстов клятвы, клянущийся обращается к Богу Израиля. Обращение здесь не ограничивается безличным обращением к всемогущему Богу, а характеризует его атрибуты, чтобы не возникало никакого сомнения, что он обращается к Богу Израиля. Эта характеристика приводится с помощью упоминаний общеизвестных библейских историй, говорящих о могуществе Бога и о его прямом вмешательстве в происходящее в мире. Другим средством, с помощью которого законодатель подчеркивает еврейскость Бога, является использование еврейских имен Бога в латинской транскрипции. Так, в части, посвященной проклятиям, Бог называется Адонай, в других местах он называется Саваоф, Бог Авраама, Исаака и Яакова, или Элой, от ивритского Элогим. Объясните, почему законодатель подчеркивает иудейский характер Бога, которым клянется еврей?